Глава третья. После завтрака Валентина намеревалась напроситься в лазарет, который находился здесь же, во флигеле, но имел отдельный вход. Однако этому не суждено было случиться, так как слуга вызвал ее к хозяину в кабинет. Валя без суеты собралась и договорилась с Делией, что спросит у графа портал к герцогу. Все-таки целая неделя в пути по тряской дороге не прельщала обеих. А сейчас, когда состояние Вали улучшилось, можно было уже продолжить путь. Валя надеялась, что у графа нет причины для их задержки, но ошиблась. «Садитесь, Тесса», — предложил ей граф. «Мы выслали в департамент извещение о появлении у нас иномерянки». Валя коротко кивнула. Это она понимала. Нельзя нарушать закон. Но внутренне напряглась, не зная, как сам граф относится к иномерянам. Мало ли. Ответ мы рассчитываем получить через 5-7 дней. До этого момента вы будете гостями моего замка. Валя опять кивнула и хотела уже обратиться с просьбой о портале, но граф, видя ее намерение, поднял руку, призывая не перебивать, и продолжил. Вы можете пользоваться моей библиотекой и лабораторией, помогать Давине при желании. Но я запрещаю вам выходить за стены крепости. До границы отсюда не так далеко, и нечисть, направляемая магами, может доходить до замка. Поэтому, если вам нужны будут какие-то ингредиенты для зелий, скажите Давине. Она пошлет бойцов, и вам все принесут. Валя опять кивнула, как болванчик, но в этот раз успела сказать. Граф, мы благодарим за ваше гостеприимство и ценим внимание и помощь, но мы ехали к герцогу, так как получили приглашение от его лекаря. Он просил помощи, поэтому нам нужен портал к его замку. Мы готовы его оплатить. Она вопросительно посмотрела на графа. Кажется, она понятно изложила просьбу. Каков же будет ответ? А тот с ответом не торопился. Он буравил Валю свинцово-синим взглядом и явно был чем-то недоволен. «Я повторю, Тесса», — с нажимом произнес он, «ответ на ваше извещение придет через неделю. К сожалению, так работает канцелярия департамента. До этого момента вы никуда», — выделил он голосом, — «не можете выезжать из крепости». «Я, наверное, не точно выразилась», — примирительно заметила Валя. «Я имела в виду выезд именно после вашего разрешения, никак иначе», — прижала она ладонь груди в извиняющемся жесте. «Еще не хватало настроить против себя хозяина целой крепости». Если это извинение и смягчило графа, то совсем немного. Но он кивнул, принимая Валины пояснения, и ответил. «Прекрасно. Мы друг друга поняли. Можете быть свободны, Тесса». Валентина встала и, учтиво поклонившись, вышла из кабинета. То, что в приемной рядом с секретарем сидела любовница графа, она попросту не заметила. Зато та проводила ее пристальным ненавидящим взглядом и поспешила войти в кабинет. Интуитивно женщина понимала, что ее время рядом с графом заканчивается, и старалась воспользоваться последними крохами мужского внимания. И пусть не сказано еще ни слова, и не сделано ни одного шага, но эти двое уже идут навстречу друг другу. Со стороны это хорошо видно, и любовнице рядом с ними нет места. Получив от Георга задание разузнать побольше о знахарках, Кирстен вначале переместился в Ховрицы. Он здраво рассудил, что если где и расскажут подробно о них, то именно здесь, где они оставили заметный след. Вначале возмутился, как это его, боевого мага, заставили заняться слежкой за женщинами. Но потом, понаблюдав за Валентиной, пришел к выводу, что это будет даже интересно. Девчонка никак не походила на крестьянку, пусть и воспитывалась в деревне. Осознание взрослой женщины, которая сейчас пробудилась в ней, только подчеркивала все несоответствия внешнего вида, одежды, поведения, речи. Девчонка явно была непроста, и если он выяснит, чья она, это будет неплохим козырем. Да и старшая знахарка тоже совсем не крестьянка, и тоже интересно узнать, кто она такая. Но эта тайна может подождать. Ховрицы встретили его тишиной пыльных сельских улиц, ленивым брехом собак и открытой дверью единственного трактира. «Что ж, раз так приглашают, войду», — решил маг и поднялся по скрипучим ступеням крыльца. В трактире было пусто и удивительно чисто. За дальним столом сидели два мужика и о чем-то тихо переговаривались. Они дружно подняли головы, услышав шаги Кирстена, но, взглянув на него, вернулись к разговору и больше не обращали на него внимания. У стойки хозяин что-то писал магическим стилом в тетради, и Кирстен обратился к нему. «Любезный, как мне найти дом гончара, у которого несколько лет назад зверь порвал сына на охоте? Наш граф услышал об этом случае и пожелал узнать о знахарках, которые его лечили. Сами понимаете, в крепости часто бывают тяжелые раненые, и нам такие лекарки очень нужны». «О, господин маг, это действительно особенный случай. Лечила его молодая знахарка, совсем девчушка, пигалица просто. И ведь справилась. Старшая знахарка у нее только на подхвате была. И парень, слава богам, здоров, женился уже и пацанов настрогал двоих. А Юмин с того раза пить перестал, как отрезала. Менга, жена его, не нарадуется. Да вон их дом. Извольте в окно взглянуть. По этой улице с правой стороны последний». «Спасибо, любезный». Кир бросил ему на прилавок серебряный терс и вышел. Пока все складывалось отлично, и слова знахарок нашли подтверждение. А то мало ли они могли выдумать. У дома гончара бегали дети от 3 до 10 лет. Их было не меньше десятка. «Наверное, все соседские вместе собираются», — подумал маг. За открытой калиткой начиналась широкая дорожка, посыпанная мелкой каменной крошкой, которая вела прямо к крыльцу, и виднелся кусочек аккуратного ухоженного и засаженного цветами дворика. «Необычно для крестьян», — одобрительно заметил маг. На стук в дверь на крыльцо вышла типичная крестьянка среднего возраста, но сумевшая сохранить привлекательность молодости и чисто одетая. Она приветливо улыбнулась и, вытирая руки о фартук, спросила, что господину надо. «Менга?» — спросил маг, досадуя, что умудрился не узнать второго родового имени женщины. «Менга Тисег», — согласилась женщина. «Проходите, господин маг». Кир не удивился, что Менга сразу определила его занятие. Он был в форменной одежде магов, в черном камзоле и в черном плаще. «Что угодно господину магу?» — спросила хозяйка дома, предложив ему сесть. «Менга, господин граф узнал о вашей семье, и его интересуют сведения о знахарке, которая лечила твоего сына. Согласись, что такие одаренные помощницы нужны и в крепости». Если в начале разговора о знахарке Менга нахмурилась, явно собираясь молчать, то после намека на то, как нужна будет знахарка графу, улыбнулась и сказала: «Хорошая девочка, светлая и очень умелая. Делла ее хорошо подготовила. Берген с того времени и не болел ничем. Здоров, слава богам. Да подарит боги этой девочке любимого мужа». «А откуда эта девочка взялась?» «Никто не знает, господин маг. Просто Делли однажды пришла вместе с ней. Девчушке 5 лет было. С того времени они неразлучны. Может, в выселках кто что знает?» — пожала плечами женщина. — «Нам-то это совсем не важно. Главное, что она человек хороший и знахарка умелая». Уже уходя, Кир приостановился и спросил: «А кто же теперь вместо них помощь оказывает?» «Старик один есть, травник, в лесу живет. Сам к людям не ездит, к нему надо добираться», — вздохнула женщина. «Ну и в каждой деревне, почитай, есть умелица заговоры на кровь делать, да лихоманку отводить. А чтобы лечить, как Делия или Нида, таких нет, господин». «Понятно. Спасибо тебе, Менга. Поручение графа я выполнил. Пора ехать». Маг вышел из домика и опять невольно залюбовался клумбами и цветочным бордюром вдоль дорожки. Менга, вышедшая вслед за ним и заметившая его интерес, сказала: «А это я у старой Деллы научилась. У них-то дом в выселках утопал в цветах. Да и сам дом они украшали всегда. Наличники красили, крышу черепицей покрыли. Моему мужу заказ делали», — гордо заметила она. «Делия хоть и говорит, как простая крестьянка, и ругнется иногда на мужиков, но она совсем не наша. Все по-господски делает и выглядит, как госпожа. только бедная, — добавила она для справедливости. — Понятно, — еще раз сказал Кирстен и зашагал на улицу. Он и сам с уверенностью мог сказать, что Делия не крестьянка, но трогать еще и эту тайну пока не собирался. В выселке он попал в обед и к вечеру хотел вернуться в крепость, поэтому сразу спросил, где дом знахарки Делии, и, не слушая возражений, что ее нет на месте, двинулся прямо туда. Ему надо было самому составить впечатление об этих женщинах. А что может сказать о человеке лучше, чем его дом? Дом знахарок был уютным, даже снаружи. Возле него хотелось остановиться. В него хотелось войти и остаться жить. Это не был какой-то особенный дом. Нет, обычный деревенский по стилю. Но он был ухожен, украшен, облагорожен, буквально вылизан. Палисадник перед домом пестрел цветником, но не оляпистым и вульгарным, а сдержанным, благородным, с тонким сочетанием кустарников и цветов. «Мда, если это дом крестьянок, то я восточный эмир», — подумал Кирстен. Заодно он понял, как относились односельчане к этим женщинам. Уже то, что никто не покусился на цветы, о многом говорило. «Хотя», — решил он, — «здесь может стоять щит». «Доброго дня, господин маг», — раздалось за его спиной. «Вижу, вам понравился домик. Но Делия не продает его пока». Кирстен повернулся. Рядом с ним стоял щуплый дед. Старый, но чистый штопанный рубахи. «Домик понравился, да. Но я не покупатель. Мне бы о девочке, ее помощнице узнать. Откуда она?» «Никак ищут. Кто?» «Ищут», — легко солгал маг. «Родители. Потерялась она. А может, и не она?» — нарочито засомневался Кир. «Ну да», — согласился дед. Оба присели на лавку под плетнем и постепенно разговорились. Оказывается, никто в выселках не знал, откуда пришла к ним Делия. Пришла и все. И жила несколько лет одна, пока не привела за собой из леса девчонку лет 5. Мужики долго потом думали, где она могла ее подобрать, а потом догадались. На тракте, который проходил недалеко от выселок, произошло тогда убийство. Много народу погибло. Карету перевернутую нашли, а внутри никого. Все решили, что нитка оттуда, из кареты. Но сколько ни спрашивали Деллу, она ничего не говорила, только усмехалась. А особо настойчивых батогом от ворот гоняла. А потом все привыкли. И нитка хорошей знахаркой выросла, Делии на замену. А теперь вот, видать, захотела в другие места податься. Трудно без них будет. Считай, за спасибо лечили. Денег не брали, если только сам кто оставит. Зелья, однако, продавали. Дед почесал макушку и опять спросил. «Так нитку ищут-то или кого другого?» «Не знаю, дед. Разберемся». Кирстен удовлетворенно вздохнул и открыл портал в крепость. Он выполнил поручение друга и командира. Но самое главное, все сведения о знахарках оказались правдивыми, и это было приятно вдвойне. Кирстену они обе сразу понравились, особенно девчонка. Живая, непосредственная, наивная и очень серьезная. Со следующего дня знахаркам объявили новое правило – ужинать в замке за столом графа. Вроде бы ничего особенного в этом требовании не было, так как и управляющая экономка, и командир стражи, и маги сидели за столом хозяина, как узнали женщины от Давины. Да и сама Давина тоже была там на месте. Поэтому Делия и Валентина спокойно пошли на первый свой ужин в замок. Однако неприятности начались буквально со входа. Им ясно дали понять, что не рады таким гостям. Во-первых, их не встретил никто из слуг, и это неправильно. В домах аристократов всегда есть слуга, встречающий гостей в холле, чтобы доложить о них и проводить к хозяину. А проходить самостоятельно в чужом доме дальше порога не принято и в этом мире. Делия и Валя нерешительно остановились в холле. Но следующая за ними Давина, видимо, считалась своей, так как она, не останавливаясь, прошла через холл и позвала их за собой. Так они и вошли в гостиную, служившую одновременно столовой. Буквально следом за ними, в столовую из других дверей, вошел и граф, который, увидев их сходу, произнес: «Господа, представляю вам наших гостей, Делия и Валентинида, знахарки из выселок, следуют в замок герцога, но на некоторое время задержатся у нас. И все. Ни слова о том, что Валя иномерянка. Из этого она сделала вывод, что ей и самой стоит воздержаться и не раскрывать всем подряд свою тайну. Их места оказались недалеко от хозяина замка. Рядом с ним, по одну руку, сидел Кирстен, по другую – Изабелла, его любовница. Рядом с ней сидел неизвестный Валентине мужчина, а потом, собственно, Делия и Валя. Давина и лейтенант стражи оказались на противоположной стороне. За столом были еще люди, но, честно говоря, они Валю не интересовали. Невольно ее взгляд постоянно обращался к паре граф и Изабелла, хотя она старалась делать это максимально незаметно. Пара вела себя привычно. Чувствовалось, что сидят так они далеко не в первый раз. Граф привычным жестом склонялся к женщине, спрашивая о чем-то. Женщина привычно прикасалась к его руке. Но если граф был спокоен, то женщина явно нервничала и постоянно бросала взгляды в сторону Вали. Валя старательно делала вид, что не замечает их. Мужчина, сидевший рядом с Делией, тут же склонился к ней и представился магом земли, погодником. Валя из рассказов Делии знала, что такие маги обычно заняты в сельском хозяйстве. В поместьях своих нанимателей они следят за погодой и урожайностью. Делия оживилась и завела с ним какой-то разговор, а Валя уткнулась в свою тарелку. С другой стороны от нее сидела строгая дама, как оказалось, здешняя экономка. Но она не сделала ни малейшего шага к общению, кроме положенного представления. А Валя и не настаивала. Это для Ниды, девчонки из дальней деревни, все присутствующие здесь недосягаемо божественны. А для Вали, женщины 21 века, просто наемные работники графа. А сам граф – подчиненный герцога. Вот того стоило опасаться, так как у герцога была абсолютная власть в этих землях. Так что Валя спокойно ужинала, не заморачиваясь нюансами взаимоотношений, но понимала, что она подруге хозяина не понравилась от слова совсем. Уже эта женщина чувствует интуитивно. Женщина графа чувствовала себя ущемленной и постоянно стремилась подчеркнуть свою роль хозяйки, как будто на нее уже покушались. Она подзывала прислугу, чтобы дать какие-то мелкие указания. Обращаясь к мужчине, клала свою руку на его предплечье, демонстрируя всем их близость. Призывно улыбалась ему, разворачиваясь навстречу всем корпусом и демонстрируя глубину декольте. Зато теперь Вале стало понятно затея со слугами. Они просто получили приказ игнорировать гостей, потому что в таких домах за всеми слугами распределены определенные обязанности. В чем Валя дополнительно убедилась, наблюдая, как эта временная хозяйка раздает указания. Вале стало смешно, но она старательно смотрела в тарелку, чтобы не выдать свою ненормальную веселость. К своим 35 нынешним годам она прекрасно понимала, что мужчину нельзя удержать ни хозяйственностью, ни детьми, ни долгом, ни даже улетным сексом. Он найдет повод и возможность уйти, если женщина его больше не интересует и раздражает. Да, секс важен и держит людей рядом довольно долго, но когда им насыщаешься, хочется еще и поговорить или помолчать рядом. Хочется поделиться радостью или наоборот горем и почувствовать искреннюю поддержку. А это делают только с дорогим твоему сердцу, интересным тебе человеком, любимым. Валя ясно видела, что любимым для графа человеком Изабелла не была. Валя согласна была с пронзительными строками Асадова. Как много тех, с кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться. Но она не хотела усугублять ситуацию, не хотела вмешиваться в личные взаимоотношения графа, поэтому старательно не обращала внимания на его взгляды и делала вид, что совсем их не замечает. А тот на это сердился и открыто выражал недоумение. Как это? На него не обращают внимания. Прошло еще 2-3 дня. Они были заняты изучением библиотеки и работой в лазарете. Больных и раненых было не так и много. В мире магии лечение и выздоровление происходили удивительно быстро. С разрешения Делии и Давины Валя сама осматривала и лечила новых пациентов. Она убедилась, что Нида, в теле которой она оказалась, была знающей знахаркой, несмотря на молодость. Постепенно Валя привыкала к своему двойному сознанию. Но дело складывалось таким образом, что сознание иномерянки побеждало, и она быстро превращалась из наивной девочки Ниды, сельской травницы и знахарки, в язвительную девицу непонятного происхождения, с острым умом и не менее острым язычком, который она, однако, благоразумно сдерживала. Даже внешний облик Ниды претерпел изменения. Появился взрослый серьезный взгляд, ушла юношеская пухлость щек, тело как будто вытянулось и постройнело, прибавив при этом в верхних и нижних округлостях. «Может, тут кормят по-особенному?» – задумчиво спросила себя Валя, рассматривая свое отражение в зеркале ванной комнаты. С Делией у них установились теплые родственные отношения. Но не такие, как были у знахарки с Нидой. Раньше знахарка ее опекала, пестовала, относилась как к ребенку. Сейчас она принимала ее как равную. Опекала, но без фанатизма. Однако любила по-прежнему. Правда, любовь эта была приправлена каким-то чувством вины, и Валя это ясно чувствовала. Они каждый вечер сидели в гостиной, завершая день, прижавшись друг к другу и делясь впечатлениями дня и воспоминаниями. Делия рассказывала о юных годах Ниды, ее ученических успехах и неудачах. Что-то Валя помнила, что-то узнавала заново. Сама она рассказывала о земле, о родителях, о работе. Им и помолчать вместе было неплохо. Но все закончилось, когда на пятый день пребывания в замке Делии пришел вестник с просьбой поторопиться к герцогу. А Вале разрешение на перемещение в этом мире еще не пришло. Им пришлось расстаться. Но они договорились, что Делия будет ждать Валентину у герцога. Граф выдал старшей знахарке портал, и утром она ушла прямым переходом в замок герцога. Валя с этого момента подобралась, насторожилась и как бы отгородилась ото всех. Прошло еще слишком мало времени, чтобы она начала принимать мир своим и доверять людям этого мира. Комфортнее всего она чувствовала себя теперь рядом с Давиной, поэтому все дни проводила в лазарете. На ужины тоже перестала ходить, отговариваясь каждый раз занятостью и усталостью. Давина ее поддерживала, и они спокойно жили во флигеле, почти не встречаясь с обитателями замка. Валя по-прежнему выходила ранним утром в сад, но теперь не ходила к тренировочной площадке, опасаясь ненароком вновь столкнуться с графом, а нашла себе укромную скамейку и погружалась в себя надолго. Но о чем бы она ни начинала думать, каждый раз ее мысли возвращались к графу, и в конце концов она обнаруживала, что опять думает о его глазах, руках, его надежных объятиях. Это становилось наваждением, это не нравилось Валентине, и она уже с нетерпением ждала разрешения на выезд. Однако, вместе с тем, она пользовалась малейшей возможностью нечаянно встретить его или хотя бы увидеть издалека. С трудом Валя признала себе, что мужчина запал ей в душу. И несмотря на то, что на площадку она больше не ходила, Валентина все равно умудрялась увидеть графа в разных местах крепости, хотя бы издали. «Знаешь, Нида, а я сегодня видела графа», — сказала однажды Давина. «Он интересовался твоим здоровьем». «Надеюсь, ты ответила, что все хорошо?» — постаралась не выказать своего интереса Валя. «Ответила», — улыбнулась Давина. «Но меня спросили, почему мы в таком случае не ходим на ужины?» «А ты?» «Сказала, что заняты и устаем». Пожала плечами пухленькая лекарка. «Все правильно. Спасибо, Давина. Я просто никого не знаю, и мне неудобно», — пояснила Валентина. «Хотя ты можешь ходить, если хочешь. Я же вижу, что Лейту без тебя скучно. А сюда ему приходить неудобно». «Лейт — лейтенант стражи. Взрослый человек. Ему полезно воздержание», — подняла вверх указательный палец лекарка и рассмеялась. «А мне с тобой интересно». «Да и твоя старшая подруга просила присмотреть за тобой». Женщины занялись подготовкой корпи для ран. Этого материала никогда много не бывает. В бою ни знахарки, ни целителя рядом не бывает. А вот такие пакеты скорой помощи должны быть у каждого бойца. И разговор сам собой затих. Но мысли не покидали голову Валентины. Получалось, что этот возврат памяти только испортил Ниде жизнь. Она оказалась никем. Ни девочкой Нидой, потерянной неизвестными родителями, ни знахаркой Нидой, воспитанной Делией, и не Валентиной, попавшей сюда из другого мира. Все ее воспоминания перемешались, пытались найти свое место, боролись между собой за важность для хозяйки, и Валентине Ниде было трудно найти баланс между ними и принять уже себя как есть, ни ту, ни другую, а совершенно новую душу, общую душу Вали и Ниды. И когда до Вали дошла эта ситуация полностью, ей стало неимоверно жалко себя. Кто она? Есть ли у нее будущее в этом мире? Что ей сделать, чтобы уже примириться с обстоятельствами и начать жить? Георг не мог понять своего состояния. Все, что раньше его успокаивало, теперь раздражало. Особенно Изабелла. А ведь она уже почти 2 года была его постоянной любовницей. Женщина привыкла к своему положению, и в замке к ней относились уже как к хозяйке. Георг и сам не заметил, как начал доверять ей управление хозяйством. Но сейчас она его просто бесила. Недалекая глупая девица. Одни тряпки на уме. И ведь раньше ему было абсолютно плевать, есть ли в ее голове какие-то мысли. Зато сейчас их отсутствие просто раздражает. Эти ее ласки приторные. Боги, как она ему надоела. И ведь не выгонишь просто так, без повода. И она понимает это, пользуется. Зорги забери. Как он мог в это вляпаться? А все началось в тот день, когда Валентинида появилась в крепости. Он тогда пришел вечером к Изабелле и не смог остаться у нее. Ему даже стало почему-то неприятно смотреть на свою любовницу. Неприятно и брезгливо прикасаться к ней. И Георг вынужден был уйти от нее. Вначале он подумал, что просто устал. Но когда ситуация повторилась раз, другой, третий, стало не до шуток. Ему уже не нужна была Изабелла. На ее месте он видел совсем другую женщину. Эту пигалицу, что появилась в крепости так внезапно и ярко. Это из-за нее он каждый вечер простаивает в кустах, как мальчишка, ловя в окне ее силуэт. Это ее взгляд он ловит при встречах, а она свой настырно отводит. Это ее хочется обнять, укрыть от опасностей, беречь и никуда не отпускать. А она рвется уехать. Рррр. Георга стали раздражать постоянные вызовы в Дортас. У него и в замке полно дел. А где их хваленые маги? Почему на поиски какого-то отпрыска богатеньких родителей вызывают его, боевого мага, разведчика? Где, в конце концов, эти выпускники знаменитой Дортасской академии магии? Где? Георг раздраженно пнул ногой, вставший на дороге стул, и тот отлетел в угол кабинета. Раздражали хозяйственные неурядицы в замке. Как он мог не замечать всеобщей расхлябанности? Никто ничего не выполняет с первого раза. Рррр. А еще его раздражало, что эта девчонка и намерянка ни о чем его не просила. Пигалица, что она себе думает, держится как герцогиня, ни слова просьбы или хотя бы пожелания, ведь ей наверняка что-нибудь нужно, она же женщина. Так нет, засела в этом флигеле и никуда ни ногой. Особенно после отъезда старшей. А он, Георг, рад был бы оказать ей какую-нибудь услугу. Он соскучился в конце концов. Что? Он рад оказать услугу? Женщине? Он соскучился? Пустошь знает, что с ним творится. Но в эти серо-зеленые глаза хочется смотреть долго. Еще лучше всегда. Граф вздохнул и взял следующее письмо. Он просматривал почту в кабинете и так неожиданно отвлекся на свои эмоции. Неправильно. Взятый со стола конверт имел печать Департамента безопасности. Так, ну что же. Сейчас и узнаем планы этой девицы. Я свое предложение ей вчера сделал. Остаться в крепости, обучаться магии, работать в лазарете. Просил хорошо подумать. Любой девушке должно быть понятно, что ее просят остаться и обещают покровительство. Вот ответ и послушаем. Воспоминание о вчерашней случайной встрече обожгло кровь. Она быстрее побежала по венам, в паху стало тесно. А он всего лишь вспомнил ее запах, ее тонкий стан, который ему удалось на мгновение обнять, поддерживая девушку. Вспомнил, как она вскинула глаза на его предложение и прикусила губу, но не ответила согласием, обещав подумать. И сейчас Георг почему-то опасался встречи. Вернее, опасался услышать не тот ответ. Граф взял конверт и, сжав его в кулаке, направился во флигель. Конечно, она была там и что-то увлеченно читала в гостиной. «Добрый день, Тесса Валентинида!» Валя подняла голову и непонимающе уставилась на него. Что за обвиняющий тон? Она была настолько занята изучением энциклопедии по расам этого мира, что не услышала, как вошел мужчина. «Вы что-то сказали, господин граф?» — спросила она, понимая, что могла что-то пропустить. «Пришел ответ из департамента», — повторил граф. «Вам интересно, что они ответили?» — язвительно поинтересовался Георг. «Конечно. Говорите скорее». Валентинида отложила книгу и встала, ожидая ответа. «Вам разрешено свободно перемещаться по миру, под присмотром вашей наставницы Делии. Департамент учел, что фактически вы находитесь в нашем мире уже почти 5 лет, и скоро ваше совершеннолетие. Вам выслали личный чип. Он вживляется всем гражданам империи с 10-летнего возраста и удостоверяет вашу личность при любом сканировании. Его нельзя удалить без следа и перепрограммировать. Сейчас придет Кирстен и проведет все необходимые манипуляции. Также вам выслали банковскую карту, банка Скрепы. Это известный гномий банк, надежный. Его филиалы есть почти во всех странах нашего мира». Валя оторопела смотрела на мужчину, боясь поверить тому, что слышит. «Она свободна? Может ехать? Уходить порталом? Ее признали гражданкой этого мира и дали денег? Ну что за чурбан этот граф? Неужели трудно объяснить все по-человечески?» Наконец Валина растерянность улеглась, и она смогла достойно ответить, по крайней мере постаралась. «Большое спасибо, господин граф. Просто огромное спасибо. Я очень рада. Благодарю вас за гостеприимство и заботу. Я смогу уйти порталом?» «Нет, вы поедете по земле. В сопровождении отряда. Несколько дней в пути позволит вам ближе познакомиться с миром». «Но...» — хотела возразить Валя и растерянно замолчала. Она хотела настырно попросить портал, однако, глядя сейчас на невозмутимо холодное выражение лица графа, передумала. «Нет, так нет. Унижаться не будем». «По земле, так по земле. Подумаешь, напугал ежа голой задницей. А то она не поездила с Дели в бричке по сельским дорогам». Она протянула руку за письмом, и их пальцы встретились, как будто разряд тока прошил Валю насквозь. Она вскинула глаза. Георг пристально смотрел на нее. Смотрел так, как будто требовал чего-то, ждал. «Ах да, я же должна была дать ответ на его предложение», — вспомнила вдруг Валя. И тут же поняла, что уже дала его, спрашивая о портале и поездке. «Ну что ж, значит, так судьбе угодно. Наши пути расходятся». «Неужели она так и уедет?» — билась в голове графа. «Уедет эта пигалица, которая перевернула все его нутро, поселилась в голове и сердце». «Не судьба?» «Ну нет». Оба смотрели друг на друга, как в последний раз. А может, и не самый последний? Судьба иногда и не так шутит. Между ними как будто протянулись тугие нити и не отпускали их. Но оба молчали, продолжая держать несчастное письмо. С одного края Георг, с другого Валентина. Скрипнула дверь, и оба моментально отвели глаза. В гостиную вошла Давина. Увидев письмо, спросила. «Для Валентиниды?» «Да», — резко ответил граф, и размашистым шагом вышел из комнаты. «Уезжаешь?» — проводила его взглядом Давина. «Да», — тихо ответила Валя, — «завтра».